И если тебе это важно, я могу сказать, что убивают тебя на лестнице. Только во сне пока еще. А наяву убивать никто не собирался. Как не собирался, несколько раз даже обиделась Александра. А мои боевые ранения, а больница? Филипп молчал, он явно думал о чем-то другом, и Александра заволновалась. «Нет уж, ты договаривай». Она всмотрелась в его лицо. «Я что-то не понимаю. Если не хотели убить, тогда зачем?» «Пугали», — сказал Филипп неохотно. «Меня?» — поразилась Александра. «Меня», — отрезал Филипп и поднялся. «Нужно дожить до завтра, Алекс, и тогда все будет хорошо. Ты задашь мне все свои вопросы, и я на них отвечу. А пока давай полежим немного». Они и вправду лежали, не засыпая и не читая, и думали каждый о своем. Александре хотелось подумать о бабе Клаве, от которой она уезжала так далеко и так надолго, но у нее не получалось. Баба Клава все время отступала куда-то в тень, словно специально освобождая место для других мыслей и чувств. Вот-вот замкнется один круг. И начнется какой-то другой, о котором Александра еще ничего не знает. Что там будет в этом втором круге? Будут ли в нем ее девочки, и Филипп, и Иван Вишнепольский? И каково ей самой будет в чужой стране, с чужим языком, привычками, обычаями? Ведь, наверное, там у Филиппа Буве есть родственники и друзья. Как-то они к ней отнесутся. И вдруг ей снова придется страдать из-за собственного несовершенства. А может, еще их убьют по дороге в Шереметьево, и не нужно будет никому ничего доказывать. Почему-то она шла по дорожке к своему деревенскому дому, но не со стороны электрички, а со стороны леса. И она боялась этого леса и хотела побыстрее дойти. Александра так и не продала этот дом после бабушкиной смерти, хотя ездить было совсем ей некогда. Катерина Максимовна, соседка, приглядывала за ним и раз в год писала Александре письма, в которых уведомляла, что все в порядке, дом стоит и еще 100 лет простоит, имущество в сохранности. Бабушку она увидела в огороде. Заслонившись от солнца ладонью, она смотрела на приближавшуюся Александру. «Сердитая», — поняла Александра. «Наконец-то», — сказала бабушка язвительно, — «я уж думала, не дождусь». «Привет, бабуль», — поздоровалась Александра тихо. «Что это ты в город не едешь?» «Там, в этой перевернутой реальности, бабушка жила почему-то в деревне. Мне и тут хорошо», — сказала бабушка независимо. «Я его сроду не любила, город этот. То ли дело здесь, красота, воздух, лес какой. Старики говорят, на 100 верст. Всю жизнь в городе промаялась, а зачем? Здесь только и жить». Солнце валилось в луга. Лохматое, красное и не страшное. Было тепло и пахло полем, травами, близким дождем. «У вас дождь был?» — спросила Александра. «Был», — согласилась бабушка. «Это у вас там ничего нет, а у нас тут все есть». Они сели на крылечко, как и вправду сидели когда-то маленькая Александра с тряпичной самодельной куклой и бабушка с вязанием. Солнце переливалось и путалось в спицах, и Александра никогда не могла понять, зачем летом вязать такие теплые и толстые носки. «Видишь, как хорошо?» — спросила бабушка, когда они посидели немного молча. «Все у меня хорошо. Ты не переживай за меня, Саша. Хоть я и не в городе живу, а все знаю, все вижу. Конечно, может, не стоило мне в деревню переезжать. Я бы за тобой ухаживала. А может, присоветовала бы что-нибудь, уберегла, защитила». «Да что ты, бабуль», — пробормотала Александра. «Ты о чем?» «О том», — вспыльчиво сказала бабушка. «Не перебивай. Я же ведь не старая дура безмозглая, как некоторые бабки. Ты меня слушай. Поезжай, Саша. Может, и хорошо. Мне вот тут видишь, как хорошо. Хоть я и одна без тебя. А поначалу знаешь, как себя ругала? Ведь переехала и бросила тебя одну одинешеньку, девочку мою маленькую». «Бабушка!» — закричала Александра. «Не плачь». «А кто плачет?» — гордо спросила бабушка и высморкалась в белоснежный платок. «Я? Я никогда не плачу». «Это ты у нас по этой части мастерица». «Бабуль!» — начала Александра, торопясь и понимая, что свидание это скоро закончится. «А ты...» «Нет, не могла она решиться. и спросить ее об этом.